Глава 34. Ольга. Поскользнувшись на крыльце, еле обретаю равновесие и несусь к двери. Не успеваю схватиться за ручку, как дверь распахивается, и на пороге появляется Татьяна Владимировна. «Оля?» — спрашивает она, окидывая меня взглядом. Хмурится, поправляя очки на носу. «Проходи». Она отходит в сторону, пропуская меня. «Ты так легко одета, детка, не простынешь?» «Татьяна Владимировна, с Денисом беда». «Какая еще беда?» — сильнее хмурится она, всматриваясь в мое лицо. «Он! Из-за меня его могут убить!» — начинаю реветь я. «Так, тихо!» — строго говорит она. «Пойдем!» Татьяна Владимировна ведет меня в гостиную, где с кресла вскакивает Серафима. Как же она изменилась за эти полгода, как будто повзрослела. Но сейчас не до нее. Повернувшись к маме Дениса лицом, начинаю сбивчиво рассказывать о произошедшем. «А куда повезли? Номера запомнила?» — спрашивает она, когда заканчиваю. И качаю головой, сильно прикусив нижнюю губу, чтобы не завыть. «Сима, чай с мятой и мелиссой». Кивает она на меня, сжимая в руке телефон Дениса, который я отдала, пока рассказывала. «Оля, снимай куртку. В доме тепло». Я сбрасываю парку, а Сима с Татьяной Владимировной зависают, глядя на мой живот. Я уже и забыла, что здесь никто не знает о моем положении. «Ты беременна», — ошалело озвучивает Сима железобетонный факт. «Да». «Сима, чай! Оля, диван!» — коротко командует мама Дэна, отмерев, а сама набирает номер на своем телефоне. Пока она ждет соединения, Серафима вкладывает мне в руки большую чашку ароматного чая. Пальцы дрожат, и все тело вибрирует от страха и напряжения. «Алексей!» — резко произносит Татьяна Владимировна. «Кто такой Баталов?» «Ну, из столицы? А ты что-нибудь узнавал о нем? И что узнал?» «Мало. А когда Дениса на Оле женил, ты знал, что Баталов — это ее бывший, который не успокоился?» «Не знал. Ну вот тебе новость. Он напал на Дениса и похитил его. В доме Саши. Оля там была, да. Они подрались, а потом баталовские головорезы засунули Дениса в машину вместе с самим Баталовым и куда-то увезли». «Откуда я знаю, Лёша?» — кричит она. «Нет, да она приехала в таком состоянии, что чудо, что по дороге не убилась. Еще и беременная. Да не знаю я. Телефон Дениса у нас. Он оставил его в доме Саши. Найди сына и верни мне его живым», — угрожающим голосом произносит Татьяна Владимировна. «Я тебя уже столько раз предупреждала, Громов. Обещала уйти. И уйду, вот увидишь. Это все ваши подковерные игры со смертью». «Верни мне сына», — повторяет она. «Иначе ты меня больше никогда не услышишь». «Не знаю. Ты у нас Гром. Вот и решай», — рявкает она и бросает трубку. Мы с Симой цедим успокоительный чай и молча поглядываем из-за своих больших чашек на разъяренную Татьяну Владимировну. Вот не зря она мне сразу показалась женщиной с мощным стержнем. Несмотря на весь ее светский лоск и элегантность, уверена, она и навалять может, даже мужу. И вон как назвала его — Гром. Сразу становится понятно, что у этой пары своя долгая история. Интересно было бы послушать. Но не сейчас. В данную секунду во мне слишком силен страх за Дениса. Татьяна Владимировна садится в кресло напротив и внимательно смотрит на меня, как будто пытается выудить какую-то информацию. У меня на коже даже мурашки собираются от этого пронзительного взгляда. «Какой срок?» «Седьмой месяц на исходе», — сглотнув, отвечаю я. «Я так понимаю, ты носишь моего внука?» Я не хотела признаваться в этом, но какой теперь смысл в этой тайне? «Да», — отвечаю тихо. «Сима, принеси-ка мне коньячку из папиного бара». «Может, чай?» — спрашивает Серафима, но под тяжелым взглядом Татьяны Владимировны идет в сторону кабинета. «Где ты была все это время?» «В Штатах, потом жила в столице». «Татьяна Владимировна, простите, что не сообщила о беременности. Зачем-то оправдываюсь я, хоть и не обязана. По крайней мере, не перед ней. Денис не знает, что это его ребенок. Думает, что ты там где-то нагуляла?» «Нагуляла?» — возмущенно спрашиваю я и ставлю чашку на стол. «Прости, не нагуляла, забеременела». «Да, то есть я не рассказывала. Просто сказала, что это не от него, и все. А его найдут?» — всхлипнув, спрашиваю я. «Оля, не задавай мне сейчас таких вопросов», — отмахивается она. «Зачем Баталов к тебе приехал?» Сима вкладывает пузатый бокал в руку Татьяны Владимировны и откупоривает бутылку с коньяком. Наливает. «Спасибо», — говорит мама Дениса и делает большой глоток, когда Сима, поставив на столик бутылку, присаживается рядом со мной. «Ну?» — побуждает меня Татьяна Владимировна. «Он мой муж», — тихо отвечаю я. «Кто?» Ее лицо вытягивается, а глаза становятся просто огромными. «Мой муж». «Хо!» — шумно выдыхает она и залпом допивает коньяк, а потом обновляет порцию. И все это в тишине. Напряжение во мне уже достигает максимума. Я сейчас, кажется, просто взорвусь. «Так, еще раз», — говорит мама Дениса и делает глоток коньяка. «Баталов — твой муж. Правильно я поняла?» «Да», — отвечаю так же тихо. «И ты вышла за него после развода с Денисом, верно?» «Да». «Ясно», — отвечает она и, взяв телефон, прикладывает его к уху, а затем покидает гостиную. «Лёша, тут новые сведения». Ее голос затихает, и в комнате становится отвратительно тихо. Большие настенные часы тикают, и каждый этот щелчок — как удар по нервам. Я даже вздрагиваю. «Оль, а ты Дениса-то любила?» Внезапно спрашивает Сима, вырывая меня из внутреннего ада моих спутанных мыслей. «Ну вообще, в смысле хоть чуточку?» Я поворачиваюсь лицом к ней и смотрю на красавицу Серафиму, образ которой размывается из-за набежавших слез. «Больше жизни, Симочка», — всхлипнув, отвечаю сиплым голосом. «И до сих пор люблю. Так сильно, как никого никогда не любила. Если он умрет, на этом моменте меня прорывает и начинается новая истерика. Если он умрет, я тоже умру».